закрепило. И, вспоминая свое славное комсомольское прошлое, он скривился. Красные делали все официально, а черных интересовало только оружие и ценности. По большому счету все это фигня. Он посмотрел на языки пламени в печке, потом перевел взгляд на Шилаевского и потряс в воздухе пальцем. На раскопках поднимались все. Это я тебе как бывший инструктор райкома говорю, курировавший, блин, красных следопытов. Ну, а черных тогда никто не курировал, их менты ловили. Иногда комитет, если очень ценное и что важное, а сами черные делились на категории. Петруччо, как ему казалось, для наглядности выкинул вверх три пальца, пристально посмотрел на них и мощно икнул. Первое — это чердачники. Они ходили по деревням и собирали, а иногда и скупали оружие и трофеи у местных. Следующая категория — помойщики, раскапывавшие немецкие помойки. Фашистские гады грабили музеи и обставляли свои блиндажи фарфором, хрусталем, еще черт знает чем. Причем, если барахло билось или не нравилось, его выбрасывали. И не куда-нибудь, а в специально вырытые ямы. Немцы — народ аккуратный. Ну, а самая многочисленная категория — это копалы. Эти рыли все — землянки, окопы, кладбища, хоть наш, хоть немецкий, вообще трава не расти. Он удрученно посмотрел на порожнюю бутылку, поднялся был за другой, но передумал и подлил себе заварки. Копать несложно, трудно найти, а еще труднее продать, особенно оружие. Ты сам видел. Вез-то я всего ничего, десяток стволов, специально, блин, на поезде ехал. А что получилось? Кто мог знать, что на перроне мент с металлоискателем окажется? А есть не 10 стволов толкать, а 10 тысяч. Петруччо отхлебнул из кружки, вытер вспотевший лоб и, посмотрев на подживавшее ухо Шилаевского, шумно выдохнул. В общем, такая тема. Давно еще при коммунистах познакомился я с дедом одним из деревухи под Новгородом. Сам из кулаков, в войну перешел на сторону немцев, был полицаем, затем старостой. Ну, а потом комиссар его, естественно, в лагере промурыжили. Так вот, за ящик водки этот самый старец презентовал мне план расположения немецких складов в Новгородской области. Оружейных большая часть. Некоторые из них уже отрыли, кое-чего я сам продал потихонечку. Но в основном до недавнего времени все они стояли не при делах. Куда сразу столько оружия девать? А мелочевка сам знаешь к чему приводит. Да уж, представляю. Шилаевский внезапно развеселился и, легко сломав о колено лесовину толщиною в руку, запихал половинки в печку. К стрельбе на поражение! Сейчас, находясь в безопасности с полным желудком, он был все же больше человек, чем зверь, и мог позволить себе такую роскошь, как смех. Интересно, пол они от ментовских мозгов отмыли? Так-то вот, брат, почему-то побледнев, Петруччо сглотнул слюну и отставил кружку с чаем в сторону. Недавно прорезались люди черные, которым нужно много оружия. Очень много, очень серьезные люди. Вроде тебя. Глава 44. Стояла душная тропическая ночь. И в этой ночи по карнизу 14-го этажа медленно и бесшумно двигался человек. Он был облачен в камуфляжный комбинезон под цвет розовато-серой облицовочной плитки и такую же маску. Перед углом ему пришлось попотеть, потому что за 10 лет независимости карниз успел обветшать. Снизу с канала веяло теплой сыростью и запахом гниющих водорослей. Человек в камуфляже прополз еще 5 сантиметров, выгнулся, как нормальные люди не могут, и, приподняв голову, вдруг улыбнулся. Он понимал, что выражение его глаз отчетливо читаемо сквозь мощную оптику, и хотел дать знать — все идет отлично. Страшный удар в грудь смахнул его со стены, и даже не вскрикнув, он полетел вниз. Полет с 14-го этажа занял 3,5 секунды. Ему полагалось бы завершиться брызгами на асфальт.